как переспелая вишня. Ждала, когда он появится. И Феликс появлялся и шел под ее взглядом, красуясь особой походкой хищника. Он знал, что она смотрит, коротко кидал свой взгляд в ее окно. Они натыкались глазами друг на друга. Маша цепенела, будто получала разряд тока, и в панике бросала занавеску. Занавеска отсекала ее от Феликса. Этих нескольких секунд хватало Маше на целый день. Она ходила под напряжением. И чтобы как-то разрядиться, доставала контрабас и играла. Маша училась на первом курсе музыкального училища. Она хотела поступать на отделение фортепиано или, в крайнем случае, скрипки, но все места оказались заняты. Был высокий конкурс, много блатных. Маша оставалась за бортом музыки. Чтобы не терять времени, поступила в класс контрабаса. Там был недобор. Маша надеялась, что со временем перейдет на скрипку, но потом передумала. Контрабас ей понравился устойчивостью и мощностью звука. Одно дело упереть инструмент в землю, другое дело держать вздернутым на весу. Маша была человеком основательным. Она полюбила контрабас, делала успехи и участвовала во всех городских конкурсах. Феликс и Маша были из одного сословия. Машины родители из простых, так это называется. И мама Феликса, хоть и актриса, тоже не из сложных, полудеревенская девушка. И не полетя она, как бабочка, на желтый свет актерской жизни, все бы сложилось более логично. Умирать в 40 с небольшим — неестественно. Душа не готова к уходу. Это было так мучительно. Настоящий ад. Душа и плоть сцепились воедино, кричали «нет». Среди ада Феликс подошел к Маше, спросил: «Ты что сегодня делаешь?» «Иду на день рождения», — растерялась Маша. «Когда?» «В 7. А что?» «Возьми меня с собой». Маша раскрыла рот для ответа, но Феликс ее опередил. «Я зайду за тобой в 6:30». Феликсу надо было выжить. Он ухватился за Машу. Они не были знакомы. Вернее, они не были представлены друг другу, но они были друг другу даны. В 6:30 Феликс зашел за Машей. В квартире кроме нее никого не было. Феликс решил воспользоваться этим обстоятельством, он никогда не был застенчивым. Он стал целовать Машу, она растерялась, обомлела. Не встретив отпора, Феликс пошел до конца. Зачем останавливаться на полпути? И он овладел ею на ходу, стоя в проеме между дверей. У Маши не было никакого опыта, она решила, может, так и надо. Она не постояла за себя, она ему доверилась. Когда все закончилось, Феликс застегнул свои брюки, одернул на ней платье, и они отправились на день рождения. На праздничном столе было много винегрета, холодца, фаршированных перцев, рыбы под маринадом. Блюда дешевые, но очень вкусные. На них шло мало денег, но много труда. Феликс ел и пил самогон, который все называли «Рудяковка» по имени хозяина дома. Феликс хмелел и поглядывал на Машу, которая сидела возле него с веточкой акации в волосах. Эту веточку он сам сорвал с дерева, как бы отметил событие, потерю невинности. Маша ничего не ела и не пила. Она сидела бледная, растерянная, с цветком в волосах. А Феликс смотрел на нее и понимал, что эта ее покорность и жертвенность не могут быть использованы им. Поматросил и бросил. «Не пройдет...» Хоть он и служил во флоте, и именно так и поступал в подобных случаях. Если бы Маша сопротивлялась, заманивала его в свою паутину, уточняла бы перспективы, требовала клятв и уверений, он меньше бы отвечал за нее. Это была бы война равных хищников, а так черноглазая лань с веточкой в волосах, и все. Мама умирала долго, ад все продолжался. Маша делала все, что было нужно. Ей не жаль было ни одной минуты, потраченной на маму Феликса. Маша любила Феликса и готова была заплатить за свое счастье чем угодно — бессонными ночами, физической работой. И никогда, даже наедине с собой, она не желала Вале скорейшего ухода. Наоборот, хоть на день, но продлить эту мучительную, уже никому не нужную жизнь. Валя умерла, и Феликс умер вместе с ней, окаменел. Жизнь и смерть — это два конца одной палки. В Маше зародилась новая жизнь. Она оказалась беременна. Ребенок от Феликса. а значит и от Вали.